Глава 65. Я сажусь на следующий же автобус в Сент-Агастин. Если я вновь найду незримых кукол, то смогу доказать миру и себе, а то уже начинаю опасаться за свой рассудок, что фильм действительно существует в том виде, о котором говорю я, а не мой дурацкий клон. Не говоря уже о том, что мы сэкономим время и усилия в препродакшене ремейка, а раз не придется воссоздавать весь мир кукол незримого. Я объясняю это соседу, которым волею случая вновь оказывается Леви Хваткий, возвращающийся домой с сезонной работы по написанию клоунских номеров в цирке и саду Большого Яблока. Приятно видеть знакомое лицо. И хоть в этот раз у меня есть собственное место, мы ненадолго возвращаемся к нашей прежней рассадке, полагаю, из некой ностальгии. «Еще раз для ясности. Во дворе закопана куча черных?» — спрашивает Сладкий. «Нет, Леви. Во дворе закопаны тысячи афроамериканских кукол. По крайней мере, я в это верю. А я думал, это у клоунов шутки дурацкие. Вот уж дурость так дурость». Режиссер исследовал идею культурной невидимости. «Ну, обалдеть можно. Знаешь, а я придумал клоунский номер, когда из ведра вылезает 50 с чем-то клоунов. И прикол в том, что в такое ведро обычно не помещается 50 клоунов. Типа, может, 20-литровое, да? А секрет, — шепчет Леви, — в том, что в полу и в дне ведра есть дырка, и клоуны сидят в подвале и вылезают по одному. Это шутка. Как же они все помещаются в ведро? Секрет в том, что и не помещаются, понимаешь? Все основано на номере под названием «Клоунская машина». Он строится на похожем принципе. По сути, в этом номере куча клоунов вылезает из маленькой машины. Но есть нюанс. На самом деле, они поднимаются из подвала. В дне машины есть дырка. А это новый взгляд на классическую постановку. И, на мой взгляд, даже лучше, потому что ведро еще меньше, чем машина. Так что люди удивятся сильнее. Я называю это «клоунское ведро». По-моему, примерно этим и занимался твой цветной приятель-режиссер. По-моему, совсем разные вещи, говорю я. Куча клоунов, куча черных, отвечает он. Очень похожий прикол. Я не придираюсь, и через пару минут, чтобы не показалось, что это реакция на разногласия, слезаю с коленей Хваткого и возвращаюсь на свое место. Хваткий славный малый, но, по-моему, мы исчерпали наши отношения. Он, по большому счету, простой автор клоунских номеров. И хотя этот труд честный и благородный, в нем очень мало общего с моим и кадбертовским творчеством. Не говорю, что его работа менее важна. Клоунада — древняя форма искусства, и если мы что-то узнали из до нелепого сентиментальной сцены в конце «Странствий Салливана» Престона Стерджеса, то это, что обделенным иногда нужно посмеяться от души. Так что я отдаю должное стараниям Хваткого и рад его успехам. Хваткий молчит где-то час, затем приглашает меня зайти как-нибудь вечером к нему в трейлер на пивко, пока я в городе. Я отвечаю, что мысль отличная, хотя мы оба знаем, что этого никогда не случится. Просто не может случиться. И не только потому, что я не из тех, кто любит пивко. Это печальное осознание, и весь остаток долгой поездки мы проводим в молчании. Приехав на автовокзал, после объятий даже не обмениваемся телефонными номерами. Около полуночи мое такси останавливается у многоквартирника. Водитель достает из багажника мой чемодан, лопату, заступ и мотыгу. «Что-то закапываем?» — спрашивает он. «Наоборот». «Кого-то закапываем?» «Закапывать кого-то не обратно закапыванию чего-то», — говорю я. «Я раскапываю, если вам так уж интересно». «Сокровища?» Не в том смысле, в котором вы, разумеется, имеете в виду. Никакие золото или драгоценности не сравнятся с тем, что я ищу. Он пожимает плечами и уезжает. Я рою точно там, где впервые нашел тела кукол. Я запомнил место, потому что там была и есть до сих пор бронзовая табличка с надписью «Здесь не на что смотреть, проходите». Однако оказывается, что уловка не врет, поскольку здесь действительно ничего нет. Ни кукол, ни даже скелетов кукол. Ничего. просто грязь, причем много. Скоро появляется управдом и вручает мне захватанную бумажку с надписью. «Эй, какого черта ты делаешь? Прекрати! Это частная собственность!» Я смотрю на него из ямы. Он узнает лицо, удивляется, потом тасует бумажки в сумке и выбирает новую. «Ой, я не узнал тебя со спины, сверху и без ярмолки. Приветствую, друг мой. Не хочешь ли зайти на Глецельфантей? Я не знаю, что это такое», — шевелю я ему губами. «Чашка чая на идише. Это ты меня научил», — пишет он. «Ой-вей», — шевелю губами я. Я вылезаю из ямы и одиноко приду на дорогу. В затылок бьет смятый комок бумаги. Поднимаю его и читаю. «Эй, эй, я с тобой разговариваю». Иду дальше, повесив голову. Снова и снова в меня бьются скомканные бумажки. Я их собираю и складываю в сумку. Возможно, почитаю в автобусе по дороге домой, чтобы скоротать время. Продолжаю идти. Тут мне ловить больше нечего. Домой меня везет один из новеньких микроавтобусов, Убера. А на самом деле просто выпотрошенный универсал. Можно принести собственное кресло, но только если оно входит в отведенное место. 55 на 35 на 23 сантиметра. Следовательно, большинству приходится сдавать кресло в багаж за дополнительную плату и сидеть на полу. Я разворачиваю записки от управдома и читаю в хронологическом порядке. «Почему ты мне не отвечаешь? Ты что, забыл, как славно мы проводили время? Помнишь, как нам обоим понравилась постановка театра «Юпитер», где переосмысляли «Детей тишины» в виде гей-мелодрамы с Бертом Рейнольдсом и Лу Феринье в главных ролях? Давно пора было переосмыслить сим образом, сказал ты. Я согласился, ведь любовь есть любовь, сказал я. Ты согласился. Я думал, мы друзья. Почему ты со мной так поступаешь? Ты же знаешь, что ради тебя я перешел в иудаизм. Смотри, я обернулся, чтобы ты видел мою кипу. Это очень больно. У меня в холодильнике есть холодная корейка. Можно устроить нож. Ты чудовище, ты это понимаешь? Верни мою картину, Хелен Келлер. Прошу, Б. Ну и ладно, ладно. Мне уже все равно. Но я жду от тебя картину Келлер, Б. Серьезно. Прошу, подожди минуту. Давай просто поговорим. Поверить не могу. Пошел ты. Есть и другие, но их я оставлю на потом, потому что меня вдруг клонит в сон. Гипно-Боб предлагает подписаться на кофе месяца. Я отказываюсь. Он вздыхает и щелкает переключателем. Метеоролог промотал дальше в будущее. У Слэмми, ранее Слэппи, теперь есть своя армия. И для всех граждан обязательно двухлетняя служба. В Слармии, ранее в Сларпии. У отдельных экспертов это вызвало негодование, но министр маркетинга Марджери Медоточивая Morningstar ответила: «Свобода не бывает бесплатной. Нужно что-то делать с постоянной угрозой транков, которые хотят править всей пещерой и теперь вдобавок к недавно установленным черепным пропеллерам оснащены ядерными бомбами в голове». Метеоролог наблюдает за этим тревожным развитием событий на экране. Вспоминает Диггер и понимает, что только она может возглавить восстание народа. Но, конечно, сообщить ей об этом надо ему. Что он и делает. Метеоролог смотрит, как на экране Диггер разрывает, как ей кажется, обычный тайник шерстяных шапочек, ибо зима близко. Но еще в ящике он положил памфлет Джерарда Уинстонли. «Штандарт истинных левеллеров поднят». Или государство, единство открыто и явлено сынам человеческим. Конечно, каждый школьник и школьница, и небинарный ученик, и тон, эт читера, читал этот памфлет и знает, что Уинстонли – основатель дикеров, группы протоанархистов, которая действовала во время английской гражданской войны и верила в отмену зарплат и свободное распределение товаров и продовольствия всем последователям. Диггер читает памфлет от корки до корки. Инга не потрудился вставлять за кадр, поскольку текст читал каждый школьник. Должен был учить наизусть. Да и, если честно, за кадр только испортит беспримесное удовольствие зрителя, когда он, она, тон видит, как лицо Диггер все более сияет сперва от просвещения, а затем от стальной решимости. Эпизод довольно длинный. Возможно, полтора часа, потому что и памфлет довольно длинный. И еще потому, что, к сожалению, у Диггер сильная дислексия. Но в течение всего эпизода нарастает энергия, а когда она, наконец, дочитывает, то маршем поднимается на вершину пригорка и дает следующую проповедь. «Мой народ, час пробил, ведь час пробивает каждый час. Верно? Мы должны вместе восстать против тех, кто хочет нас угнетать. Если вы, как народ, пришли к тому же выводу, к которому я пришла как личность, тогда мы должны действовать сообща, дабы изменить траекторию человеческой истории. Хотим ли мы жить рабами бесчеловечной корпорации, или, возможно, того хуже, рабами безмозглой армии роботов-душегубов с пропеллерами? Говорю вам, нам должно не смиряться с нашей участью, а сражаться за светлый мир, стоящий на принципах коллективной собственности и истинного единства с природой. Я верю, что за нами приглядывает Бог. Как еще объяснить мой талант по раскапыванию этих даров? И кто разместил эти дары, как не высший разум? Не верю, что этот разум похож на нас. Это не он, не она и даже не тон. Мыслить так с нашей стороны – нарциссизм. Нет, друзья мои, у нас нет ни единой надежды постичь это существо. Но я знаю, что оно желает нам процветания, честного труда и доброты друг к другу. Как некогда заклинал Гаррисон Кейлор, пока не впал в немилость. Писатель, актер и радиоведущий известен ежедневной пятиминутной радиопередачей «The Writer's Almanac», которую всегда заканчивал фразой «Здоровья вам, честного труда и оставайтесь на связи». В 2017 году был обвинен в домогательствах. «Я призываю вас вступать в мое движение, чтобы спастись от тяжких оков правительственной системы, основанной на насилии и корыстолюбивом накопительстве материальных благ. Искренне верю, что если вы присоединитесь ко мне, то Создатель продолжит нас обеспечивать и, возможно, даже одарит всех остальных благословенным талантом рытья. Итак, друзья, сорвите униформу с лармии, и вместе мы выроем одежду свободных людей». Метеоролог вздыхает, массирует виски, ставит видео на паузу. Читает число раздевающихся людей, 89, и пытается угадать их размеры и вкусы. Коммерческий директор Слэмми, Эл Лараби Шевр, меряет шагами свой зловещий неоготический офис. «Мы не можем конкурировать с волшебством», — говорит он. «Не можем». «Знаю», — говорит его помощник, исполнительный вице-президент по приправам и боеприпасам Бейли Ольц. «Но именно с ним мы и конкурируем». «Нужно разгадать ее трюк». «Это же очевидно трюк. Никому не под силу проворачивать то, что проворачивает она, без какого-то фокуса. И все же, может, она сама зарывает ящики под покровом темноты?» «Два момента. Откуда она знает, что попросят люди? И откуда это берет?» «Это же фокус, очевидно!» «Да, это мы решили. Но в чем фокус? Вот мой вопрос. Я не профессиональный фокусник и даже не любитель с достойным статусом. Но я тебе скажу, исполнительный вице-президент Ольц, все это — ловкость рук и отвод глаз». «Конечно. Но в смысле, как это в данном случае работает? Я тебе что сейчас сказал?» «Что... не знаю, сэр, простите». «Не фокусник я!» «Да. Но мы не можем этого допустить. Без работников у Слэмми не будет клиентов, а без клиентов у Слэмми не будет работников». «Они одно и то же. Рука руку моет. А без солдат транки победят. И этого никто не хочет. Кроме транков. Транки-то этого хотят». «Да, естественно, хотят. Это в их духе. Нужно дать отпор. Зови сюда озвучивальщицу. В смысле, Марджери?» «Да не знаю я, как ее зовут. Откуда мне знать, как ее зовут?» «Марджери». «Я же сказал, я не знаю». «Людям нравится, когда вы знаете, как их зовут. Они чувствуют себя...» «Я ей плачу целое состояние?» «Конечно». «Ну и срать я хотел, как ее зовут». Марджери Морнингстар в оранжевом кашемировом худи, усыпанном сапфирами, садится с хорошей осанкой, выгнув спину, сложив руки на коленях в бесконечном терпении, пока Шевр меряет шагами комнату. «Нам нужна компания-озвучивальщица». «Ладно. Что-нибудь медоточивое. Я справлюсь». «Ты справишься?» «Конечно». «Нужно сказать им что-то вроде Без защиты Слэмми транки вас убьют. Или, может, что-то вроде «Слэмми всегда был с вами. Теперь пришла ваша очередь быть со Слэмми». «Может, — предлагает Ольц, — не спрашивайте, что ваш Слэмми может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для своего Слэмми». «Это что еще за хрень?» — спрашивает Шевр. «Это сказал Джейф Кей». «Джейф что?» «Кей. Понятия не имею, что это значит». «Он был президентом, Джон Кеннеди». «Президентом Слэмми?» «Соединенных Штатов». Что за... Нахрена нам цитировать президента страны, которая буквально прогорела и полетела в тартарары? Плохое брендирование. Лучше процитировать кого-нибудь из транков. Вы хотите процитировать транков в компании против транков? Они хотя бы достойные соперники. У них ядерные головки в головах. Если позволите высказать мнение, эта маркетинговая стратегия не совсем адекватна. Не позволю. Сам ты неадекватный. А ты что думаешь? Озвучивальщица. Что если играть по правилам Диггер? Мы все в одной лодке, с нами Бог. А что насчет ее волшебства? Может, что-то вроде... Волшебство это от лукавого? Предлагает Марджери. О, а интересно. Но что-нибудь более приземленное, достоверное? Волшебство это обман, говорит Марджери. Слэмми вас не обманет. Наш гамбургер — это 100% говяжьего фарша, 0% хрени. Мне нравится. 0% хрени. Остроумно. А еще надо выйти ночью с металлоискателем, выкопать все ее ящики и заменить содержимое человеческим говном. Двойной удар! Где теперь ваш бог? — набрасывает Марджери, уже не в силах остановиться. Слэмми. Мы никогда не говорили, что божественны. Божественны только наши яблочные пироги. Ммм, Слэмми. Горячему яблочному пирогу отлично подходит кофе от гипнобоба, вторгается в мой гипнотический транс голос гипнобоба. Я пытаюсь пропустить это мимо ушей, но в таком состоянии оказываюсь чрезмерно внушаемым. Ладно, давайте одну пачку, говорю я. Отлично, сейчас пробью на кассе. Будет готово, когда очнетесь. Ночь. Войска Слэмми, переодетые в черные, вооруженные металлоискателями и инструментами для рытья, прочесывают территорию Диггер. Находят ящик с бинтами, носками, ножами, печатными материалами. Заменяют изначальное содержимое человеческими фекалиями. Зарывая ящики, солдаты тихо хихикают над своим розыгрышем. На следующий день диггеры собираются на каменистом поле под наблюдением спрятанной камеры слежения. «Мы посеем семена на сей земле», — говорит диггер. «Земле, что не принадлежит никому, и всходы накормят тех, кто к нам присоединится». «А где нам семена взять?» — спрашивает встревоженный мужчина. «Слэмми их все запатентовали. Кража наказуема заключением на много лет в Слэммере. Как тебе известно, это название частной тюремной системы Слэмми». «Мы посадим собственные семена», — говорит диггер. «И они здесь». И с этими словами диггер начинает копать. Скоро она достает ящик, и в этот раз из какого-то неметаллического композитного полимера. Склейка, офис Шевра, где он со всей своей командой наблюдает за происходящим. «Что за...» — говорит Шевр. «Нас облапошили!» Она узнала про наш план. Металлические контейнеры были обманками. «Откуда ей знать?» «Должно быть, у нас крот». «Даже прикольно, потому что кроты роют, так что...» «Не прикольно, это измена, и я лично урою его, ее или Тона». «Уроете?» «Дошло, потому что...» «Хватит!»